Глава 8. Стихийное бедствие. Они шли по лесу, и уже около часа их преследовал едва различимый стук, словно кто-то постукивал ладонью по стволам деревьев или по земле. Не на шутку взволнованный этим Дон Родриго догнал капитана и спросил: «Вы слышите стук?» «Да, давно уже слышу», — ответил капитан, останавливаясь. «А что это?» «Так постукивают шимпанзе», — сказал португалец и нахмурился. «Они так стучат по толстым стволам деревьев и по земле». «И что это значит?» «Я и сам не пойму». «Иногда они так стучат от игривости или радостного возбуждения». «Только чего бы им с нами играть?» Они постояли с краю тропы, прислушиваясь, остальные обходили их, не останавливаясь. И вдруг над головой капитана раздался шум, шорох и шелест, и чмокающие звуки, похожие на звуки поцелуя с легким кашлем. Он поднял голову и увидел высоко наверху стаю маленьких обезьянок. Они замерли, застыв в испуге, в полуголых ветвях деревьев, как какие-то странные серые плоды со свисающими вниз длинными хвостами, и круглыми глазами смотрели на людей. Капитан хмыкнул от неожиданности. Обезьяны встрепенулись и двинулись дальше почти параллельно курсу отряда. И тут же до капитана донесся их запах. Запах был сухой и затхлый. «Так пахнут зимой мыши», — подумал капитан. «Так пахнут зимой мыши, когда их неожиданно застаешь в глухом и темном сарае. И они бегают и пищат под светом фонаря, а ты стоишь, маленький и жалкий, смотришь на них беспомощно и не знаешь, что делать, и боишься даже пошевельнуться. Они перебираются на новое место, но так торопятся, что даже не прячутся», — воскликнул потрясенный португалец. «Это на них не похоже». «Улепетывают, как вспугнутые крабы на отмеле», — согласился капитан. Какое-то время он и Дон Родриго шли за Платоном, в самом хвосте колонны. Здесь этот глухой странный стук был совсем не слышен. Потом капитан и старый проводник быстро прошли опять в голову отряда, где стук стал громче и отчетливее. Он раздавался из чащи леса, впереди по ходу их движения, и звучал как бы из нескольких мест сразу. «Тук-тук! Тук-тук-тук!» донеслось до них совсем близко и внятно. Капитан рванул вперед, перешел на бег и, выскочив на поляну, пробежал по ней по инерции еще немного, но то, что он увидел, заставило его растерянно остановиться и заморгать, вглядываясь. Прямо перед ним, уже поворачивая вправо, торопливой неровной трусцой, шла стая шимпанзе. Впереди, на двух задних лапах, мчался вожак, мчался, по-человечески выпрямившись во весь свой высокий для обезьяны рост и размашисто двигая из стороны в сторону длинными мохнатыми лапами руками. Вдруг он упал на четвереньки, застучал по земле передними лапами, проковылял по ней несколько шагов и снова поднялся, чтобы бежать дальше опять на своих двоих. За ним, правее и чуть отставая, на четвереньках двигался другой самец. У него на закорках кто-то сидел или скорее лежал, свесившись, такой же черный, мохнатый, едва различимый. Капитан только успел подумать, что одна черная гора из мяса и мышц тащит другую черную гору, поменьше. Следом за ними, колыхаясь, торопливо бежали самки. Капитан понял это, потому что у них на спинах, таращась и оглашая поляну чуть слышным повизгиванием, висели малыши. Самки бежали на четырех лапах, слегка касаясь пальцами рук земли. От торопливости их задние лапы перемещались быстрее передних, и от этого казалось, что самки бежали как-то боком, переваливаясь короткими и низкими шерстистыми задами. В самом конце стаи несся еще один самец. У него в лапе руке был зажат толстый и длинный сук, полностью очищенный от веток и листьев, поэтому самец бежал на трех лапах, но очень ловко, словно он всю свою жизнь бегал с палкой. Уже поворачивая с поляны, самец встал, потянулся к дереву и свободной рукой постучал по стволу. Потом он повернул голову и в упор посмотрел на капитана. Капитану запомнились его вытянутые челюсти, большие отопыренные уши и голый, без шерсти лик, очень похожий на лицо сильно заросшего волосами, лохматого старика-шведа с кудлатой бородой без усов. И глаза умные, человеческие, страдающие. «Да что же это такое?» — вскричал доктор Лёк, выбежавший из-за спины капитана. За доктором подтянулись мистер Трелани, Дон Родриго и остальные. Все они сгрудились тут же, не смея шагнуть дальше. Пленники показывали друг другу на то место, где только что стоял старый шимпанзе. Вдруг послышался резкий шум крыльев, и несколько больших попугаев, оглушительно крича, стремглав пронеслись через поляну и пропали. И тотчас сзади людей и левее, из гуще леса, тоскливо и жалобно завыл кто-то. «Боже мой!» – прошептал мистер Трелани. Капитан повернулся к отряду. «Нет, тут что-то не то. Тут что-то не так», – пробормотал он и приказал Платону. «Надо влезть на дерево и осмотреть окрестности. Если можно будет что-нибудь увидеть». Платон полез в свой мешок и достал оттуда веревку. Потом, побродив с капитаном, они выбрали подходящее дерево. Дерево было высокое и мощное, с широким в обхвате стволом, уходящим куда-то в небо и теряющимся в вышине среди лиан и листьев других деревьев. Но главное, у него, в отличие от стоящих рядом деревьев, ствол был покрыт ветвями почти от самой земли. «Просто лестница, а не дерево», — одобрительно заметил Дон Родриго. Жуан, не отрываясь, жадно смотрел на капитана, который уже обвязывал себя веревкой под подмышками. Заметив это, капитан подморгнул Жуану, снял шляпу и передал ее мистеру Трелани. «Всем привал. Отдыхайте пока», — сказал он и пошел к дереву. «А это не опасно?» — спросил Сквайр с беспокойством у доктора Лига. «Не е», — протянул доктор, выпятив губы, и вдруг добавил отрывисто. «Главное, чтобы на дереве не жил кто-нибудь хищный». Мистер Трелани едва слышно застонал от внутренней тревоги и осел на землю. Матросы подошли к дереву и стали помогать капитану и Платону, которым предстояло лезть в связки, дотянуться до нижних сучьев. Каждый верхолаз знает, что связка существует для того, чтобы в случае срыва и падения одного человека напарник мог задержать и остановить его падение. А происходит передвижение в связке, как известно, одновременно или попеременно. Одновременное передвижение в связке осуществляется на несложном участке восхождения, когда нет необходимости организовать постоянную страховку кого-либо. Тогда как при попеременном движении один участник связки постоянно страхует своего партнера, пока тот преодолевает заведомо сложный участок маршрута. Каждый верхолаз знает, что это только в горах, при передвижении по скалам, основная нагрузка приходится на ноги, а руки лишь поддерживают тело в нужном положении и равновесии. На этом дереве с его гладким стволом у капитана и Платона работали все мышцы. И двигались капитан и Платон, конечно же, попеременно, пока один закреплялся ногами и руками на суку, второй рубил лианы своей абордажной саблей, лез, прыгал и подтягивался. Скоро лежащий на земле мистер Трелани, возле которого уже суетился доктор Лёк, потерял верхолазов из вида. Капитан и Платон спустились с дерева довольно быстро. Капитан, ни на кого не глядя, попросту обрезал саблей на себе веревку и подошел к мистеру Трелани и доктору. Остальные окружили их. «Пожар», — сказал капитан коротко. «Лес горит. Прямо за нами. Но ветра нет». «Пока нет», — отозвался со значением Платон из-за спины капитана. Руки его мелькали, он методично сматывал веревку. Капитан оглядел свой отряд, на него смотрели глаза, стремительно наполняемые тревогой. «Идти придется быстро, почти бегом», — сказал капитан и, с надеждой глянув на Сквайра, спросил. «Мистер Трелани, как вы?» «Я, как все», — твердо ответил тот и стал подниматься на ноги. «Тогда вы пойдете рядом со мной», — приказал ему капитан. «Ваш мушкет я понесу сам». Мистер Трелани быстро кивнул. «Доктор», — обратился капитан уже к доктору. «Вы идете следом и не отстаете. Вы отвечаете, как всегда, за медикаменты». Капитан быстрым взглядом показал Жуану на Дона Родриго. Жуан, понимающе кивнул ему в ответ. «Дик! Малыш! Братцы!» — обратился капитан к матросам. «Вы сами все знаете». Капитан оглянулся. Платон уже что-то говорил взволнованным пленникам, объясняя и показывая им руками в две противоположные стороны. Пленники трясли головами, что поняли, они уже взваливали, суетясь, на себя груз, но паники среди них не было. «Все-таки они же воины, а не кто-нибудь», — с кривой усмешкой подумал капитан и закинул себе мешок мистера Трелани на плечо. «Вы можете обновить свой статус», — вдруг пронеслось в голове у капитана. Капитан даже застыл в оторопи, глядя прямо перед собой пустыми глазами. Откуда взялась эта мысль, капитан не знал, Не знал он и того, как можно обновить свой статус, и сейчас он мучительно, лихорадочно старался понять что-нибудь. Пытаясь поймать, уловить эту мысль хоть за малейшую нить, хоть за тончайшую паутинку, но с ужасом понял, что ничего этого сделать не может. «Что?» — испуганно спросил у него доктор Лёк. «Вы так побледнели». «Язык прикусил», — ответил капитан и бросился вперед. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка. Они быстро шли, почти бежали по лесу уже несколько часов, делая небольшие остановки. И тогда все падали на землю, не снимая груза, не снимая мушкетов, которые стали почему-то невыносимо тяжелыми, а в воздухе уже чувствовался запах гари, доносимый до бегущих людей, налетевшим откуда-то ветром. Сзади них стоял неясный гул, о значении которого никто не хотел задумываться. Наконец, лес окончательно поредел, явно заканчиваясь. Они выскочили на его опушку и тут же замерли в потрясении. Прямо перед ними, чуть вдали и потому совершенно беззвучно, от земли и до самого неба высился столб пламени, словно какая-то колоссальная огненная фигура медленно шествовала к ним. Дон Родриго сделал несколько шагов вперед, поднял руки и упал на колени. «Это пришествие Господа!» Вдруг завопил он. «Вот оно! Видите?» Он оглянулся на остолбеневших англичан, глаза его были совершенно безумны. Капитан подскочил к нему и подхватил его под руки, поднимая. «Нет!» — жестко сказал он и тряхнул проводника. «Это пожар на горе напротив. Лес горит на склоне. От вершины и до подножия. Платон, помоги мне!» Но Платон уже подбежал к ним и стал поднимать Дона Родриго, успокаивая его. Вместе с Жуаном, который протянул отцу колебас с водой, они довольно быстро привели старого аристократа в себя. Где-то невдалеке раздался заливистый и многоголосый собачий лай. «Это собаки!» — воскликнул доктор Лёк. «Значит, где-то рядом люди!» «Нет, сэр», — невыразимо обреченно ответил ему Дон Родриго. «Такие звуки издают бабуины». Он уже почти оправился от потрясения, взгляд его стал осмысленным, хотя руки еще дрожали. Сквайр смотрел на него, чуть прикрыв глаза, стараясь экономить свои последние силы, стараясь даже не дышать и не оглядываться по сторонам. Да и смотреть было, собственно, незачем. Все и так было понятно. Сзади них горел лес, валил дым, и с каждой минутой нарастал треск лопающихся деревьев. А впереди с гор спускался свой столб огня и дыма, и скоро он обещал соединиться с лесным пожаром. «Так», — проговорил капитан и стал оглядываться по сторонам в поисках пути к спасению. И тут он замер. Шакал, похожий на драную серую лисицу, дерганной трусцой пробегал мимо них, поджимая под себя одну заднюю лапу и забирая от них вправо. Отбежав в сторону, шакал оглянулся, посмотрел на людей и поковылял дальше. «За ним», — тихо приказал капитан. «Он нас выведет к воде». Им повезло, что шакал трусил медленно, иначе он давно бы от них удрал. Но шакал двигался еле-еле, словно бы из последних сил, он даже не подвывал на ходу. Как обычно это делают все шакалы, а лапа его, сначала поджатая под брюхо, теперь бессильно свисала, волочась по земле, как и его облезлый хвост. Иногда шакал останавливался, озираясь всем телом на идущих за ним людей, и смотрел на них недоуменными слезящимися глазами. И капитан замирал, показывая рукой остальным, чтобы те остановились и не двигались. Солнце, уже клонившееся к закату, почему-то жгло невыносимо. Ветер нес им в спину тучи черной сухой пыли, и она покрывала желтую траву под их ногами и странно ложилась на светлую поверхность встреченного ими солонца. К сожалению, слишком маленького и высохшего, представлявшего собой всего лишь белесую прогалину среди деревьев с глубокими ямками по краям, вылизанными животными. Один раз они пересекли следы носорогов, которые, судя по отпечаткам копыт, втоптанным в кучу засохшего соломистого помета, когда-то давно проходили здесь. Сейчас никого кругом не было, только стояли тут и там в страшном безмолвии высокие, выше человеческого роста, изъязвленные, словно слепленные из жеванной бумаги, грибы термитников. Шакал торопился, он уже не останавливался и не смотрел на людей, которым, судя по всему, предстояло перейти через широкую равнину. Трава на равнине была невысокая, пожухлая, и ее высохшие стебли, почти лишенные боковых побегов, чувствительно кололи ноги людей через одежду. Скоро ветер усилился и вдул в их легкий запах дыма и гари, а в прорехи одежды вбил вместе с пылью массу сухой травяной трухи, отчего все у них стало нестерпимо чесаться. Они шли за капитаном и шакалом уже не цепью, а сбившись в кучу, и все-таки эту кучу замыкал Платон. Он не спускал глаз с капитана, который иногда оглядывался на него. Быстро теряющий силы Сквайр тоже оглядывался, но он смотрел не на Платона, а дальше, назад, за его спину, потому что все ждал огонь. И скоро он его увидел. Сначала их нагнал черный дым и гул, а потом и пламя. Оно перескакивало с одного участка равнины на другой, пожирая стоящие там деревья, и они корчились и ежились, взрываясь новым и новым пламенем, которое со скоростью ветра рвалось к отряду, догоняя и обходя его справа и слева, и это была уже сплошная стена огня с беспросветным черным дымом, уходящим в самое небо. И тут шакал сел и завыл, обреченно и безнадежно. Капитан подошел к нему и подхватил на руки. Шакал был небольшой, величиной с дворнягу, с недлинной и редкой шерстью. Шакал затих, а капитан закрутился с ним на одном месте. «Ищите все, что может нас спасти!» — закричал он, и вдруг, увидев просвет, где не было еще огня, бросился туда бегом с криком: «За мной!» Все кинулись за ним, и скоро, спотыкаясь ногами о корни, торчащие из земли, цепляясь за них руками, подталкивая и подтягивая друг друга за мешки, мушкеты, одежду и за что придется. Они вбежали на небольшой лысый холм, вершина которого была каменистой, и где среди камней росло несколько небольших деревьев, и почти не было травы. И тут мистер Трелани рухнул в руки доктора Лига. «Доктор, помогите ему!» — закричал капитан, сбрасывая с рук шакала. «Остальным слушать мою команду. Все еще только начинается». Капитан свалил с себя мушкеты и мешок и обежал холм по кругу, лихорадочно оглядываясь, как во время боя. Огонь подступал к ним со всех сторон. «Платон!» — закричал он. «Достань палатку. Будешь сбивать ее огонь». «Дик!» — подбежал он к матросу. «Где твой топор? Руби это дерево. И вон то, другое, что растет совсем низко. Потом отбросишь их наверх, на вершину холма. Ты понял меня?» Матрос бешено затряс бородой и кинулся выполнять приказ. А капитан уже подбежал к Жуану. «Жуан, бери свой топор. Руби землю с травой и кидай ее вниз. Землей кверху!» — кричал он Жуану, забыв в этот момент, что молодой проводник почти не говорит по-английски. Дон Родриго перевел сыну слова капитана. Вдвоем с Жуаном они стали рубить тонкий слой африканского дерна и бросать его вниз, в огонь, наползающий на холм жаркими языками. А капитан уже кинулся к мешкам, что-то среди них разыскивая. «Ах, вы мои блиночки горелые!» — азартно закричал он, подбегая с двумя саблями в руках к растерянно озирающимся пленникам. «Ты и ты, марш за мной!» Он потащил пленников к другой стороне холма и показал им, как надо вырубать канавы и куда бросать дерн. Потом он позвал матросов в другую сторону, и скоро все на холме срывали и бросали землю, сбивали шляпами, куртками и одеялами пламя, рубили деревья и перетаскивали камни, обжигаясь искрами, морщась, кашляя и жмурясь от жара, поднимая клубы пыли, копоти и дыма, вскрикивая, рыча, задыхаясь, бешено матерясь и изрыгая страшные проклятия на всех языках и наречиях мира, какие они только знали. Они сражались с огнем часа два. И все эти два часа капитан был повсюду. Он рубил, копал и отбрасывал, обжигался, затаптывал искры и отдавал команды. Он даже нашел время подбежать к доктору и спросить хриплым голосом: «Как Сквайр?» «Бредит», — ответил доктор тихо. Он сидел по пояс голый, потому что, навалив на мечущегося в ознобе Сквайра все, что он нашел в мешках, он сверху покрыл его еще и своей рубашкой. Капитан засопел расстроенно, а потом вдруг неожиданно спросил: «Вы не видели моего личного шакала? Как бы мы его не затоптали в попыхах». Доктор лег, хмуро улыбнулся и, посмотрев благодарно на капитана, ответил: «Он вон там притаился. За камнем». И доктор рукой показал направление, но капитан мало что там увидел, потому что стало темнеть, и все камни в резком свете пожара оказались укрытыми черными провалами теней. Словно бы испугавшись темноты, огонь медленно стих, дочисто вылезав каменистое подножие их холма и не найдя себе больше добычи. «Дым, вонь, гарь. Хорошо, что хоть ветер перестал дуть», — подумал капитан, оглядывая своих людей при красноватом свете тлеющих древесных стволов, от которых вертикально вверх поднимались сизые струйки дыма, теряющиеся в черноте неба. И тут огромная волна радости, облегчения и благодарности ко всем этим людям затопила его. Капитан заморгал глазами, потом двинул рукой по лицу, размазывая по закопченным щекам непонятно откуда взявшуюся влагу. Как ни кстати в глазах защипало от гари, не заметил бы кто, подумал он и отвернулся, вглядываясь в белесо-дымную даль. Скоро он опять повернулся к отряду. Люди стояли и смотрели на него, но в их глазах уже не было обреченности. «Дик», — позвал капитан матроса. «А куда ты бросил срубленные деревья? Помнишь, я тебя просил?» Матрос двинулся раскорякой по вершине холма, устало крутя головой во все стороны в поисках срубленных им деревьев. «Здесь они, капитан», — отозвался доктор Лёк, стоящий возле мистера Трелани. «Возле нас». Все зашевелились и двинулись на голос доктора. Люди уже расслаблялись, приходя в себя и выпуская из рук свои орудия для гашения пожара, топоры, накидки, шляпы. Они окружали доктора и мистера Трелани, явно собираясь организовать вокруг них привал. «А зачем вам эти деревья, капитан?» — подал голос Дон Родриго, устало присаживаясь на камень рядом с доктором. «Вы не поверите, Дон Родриго». «Но для костра», — ответил капитан и грустно улыбнулся. «Сейчас всем станет холодно. Особенно мистеру Трелани. И уже темно. А кругом ни деревца, ни кустика на дрова». Люди облегченно, как один, выдохнули, шумно зашевелились, а услышав зазвучавший тут же из темноты такой знакомый и обыденный стук топора о древесину, стали устраиваться на камнях поудобнее. Только один молодой воин Фульбе все еще продолжал стоять, оторопело сжимая в руках чью-то саблю. Капитан заулыбался и сощурил глаза, глядя на него. «Слышь, загорелый», — сказал он пленнику. «Саблю-то верни». И под общий хохот всего отряда, больше похожего сейчас на стаю диких, закопченных и растерзанных обезьян, капитан протянул к пленнику руку за саблей. Ночь прошла спокойно. Все, смертельно вымотанные за день, спали мертвым сном, все, кроме капитана, доктора и Платона, которые, сменяя друг друга, сидели попеременно на вахте у крошечного костерка, разложенного рядом со спящим сквайром. Вахта капитана пришлась на рассвет. Когда стало светать, он устало поднялся со своего места и посмотрел кругом. Кругом, насколько хватало глаз, тянулось черное, обугленное поле, мертвое и ровное. Кое-где еще вился, поднимаясь к небу тонкими паутинками, сизый дым. «Только бы ветер не начался утром», — подумал капитан и покосился в сторону камня, под которым спрятался шакал. Под утро шакал несколько раз выползал из-под камня, оглядывался, принюхивался, тявкал и заползал обратно. Сейчас его не было видно. Проснулся доктор Лёк. Он поднялся со своего места и стал осматривать мистера Трелани. Капитан спросил у доктора. «Как он?» «Он пропотел», — ответил доктор. «Когда проснется, у него будет слабость». «Нам надо уходить отсюда», — сказал капитан. «Здесь ни дров, ни пищи. Я уже не говорю о воде. Воды нет ни у кого ни капли». «Да вот еще растет дерево», — мотнул головой доктор. «На один костер. Пускай оно растет и дальше», — ответил капитан. «Вдруг кого-то еще застанет пожар на этом холме». Доктор, понимающе покачал головой, соглашаясь, и упрямо повторил. «У него будет слабость. Кого-нибудь можно послать за водой». «Я могу понести мистера Трелани», — произнес со своего места Платон. Он проснулся и, не вставая, приподнялся на одном локте, широко улыбаясь. Капитан, шумно фыркнув, выдохнул в его сторону. «Ну, ты и прокопченный. Сущий араб Петра Великого. На себя с доктором посмотрите». Весело огрызнулся Платон, он закряхтел, поднимаясь с покрывала, на котором спал. «Сами вы два раза негры, больше вы никто». Платон прогнулся и выпрямился в пояснице, разминая свое сильное тело, и быстро добавил. «Пойду, орошу окрестности. Народ уже просыпается. Сейчас внизу будет не протолкнуться». Люди и в самом деле просыпались. Того, кто не просыпался сам, трясли другие, чтобы разбудить. Дон Родриго, всклоченный, но в шляпе, подошел к капитану и пожелал ему доброго утра. Лицо его было необычное, закопченное, как и у всех, но все же капитану показалось, что на черном лице португальского аристократа было явственно написано смущение за вчерашнее. «Как нам повезло с этим холмом», — поспешно сказал ему капитан. Что он оказался лысый. «В Гвинее много таких мест, где выходят горные породы», — обрадованно ответил португалец, словно ухватившись за предложенную капитаном тему разговора. «А этот холм, наверняка какая-нибудь руда. Гвинея — богатейшая страна. Ее жителям посчастливилось быть им богатыми». К ним уже подходил Платон. «Какие будут приказания, сэр?» — спросил он у капитана. «Ждать», — ответил ему капитан, опуская глаза. Платон промолчал, но он был явно удивлен. Вместо Платона подал голос доктор Лёк. «Чего ждать, сэр?» — спросил он. «Моего личного шакала», — ответил капитан, не поднимая глаз. «Когда он примет решение уйти отсюда? А он захочет уйти отсюда?» «Все еще не понимая», — переспросил доктор. «Да», — ответил капитан. «Он тоже хочет пить. Так что пусть все сидят и не двигаются. И пусть все приготовятся сразу подняться и взять свой груз по моему приказу». Капитан повернулся и со значением покосился на матросов, которые окружили их. Матросы кинулись за своими вещами. Дон Родриго стал переводить сыну слова капитана. Платон пошел к пленникам Фульбе, которые стояли чуть в отдалении и внимательно следили за белыми. Он что-то им сказал и приложил палец к губам, призывая их к молчанию. Скоро на холме все замерли в ожидании. И словно почувствовав это, из-за камня выглянул шакал. Посмотрев на людей внимательными глазами, он чутко повел длинным стоячим ухом, взвыл и неловко потрусил с холма прочь, все так же прижимая заднюю лапу к брюху. Капитан с доктором уже помогали Платону взваливать на себя мистера Трелани, который что-то невнятно бормотал им, явно протестуя. Платон готовился тащить Сквайра за спиной в переноске, сооруженной из палатки. Палатка была громоздкая, и Платону было трудно приспособиться к ней с непривычки. Сквайр замолчал только тогда, когда Платон сказал ему с сердцем. «Мистер Трелани, вы мне мешаете себя нести». Быстро разобрав свои мешки, сумки и тюки, и взвалив на себя оружие, отряд, опять цепью, пошел за капитаном и шакалом по выжженной до черна равнине. Идти было трудно и неприятно, из-под ног вздымались тучи сухой гари, которую взметал кверху опять налетевший ветер, и она толстым слоем ложилась на одежду, забивалась в глаза и в нос, пресной пылью скрипела на зубах. Было тихо, только обгорелые пеньки травы, острые как ножи, жестко скрипели под подошвами, да изредка шакал издавал громкий вой, похожий на высокий скулящий вопль, но никто на него не отзывался, потому что вокруг никого не было. Солнце уже совсем встало и принялось посылать на эту смоляную землю и бредущих по ней людей свои пылающие лучи, и, может быть, поэтому всем страшно хотелось пить. Скоро шакал стал уставать, он начал ложиться, вылизывать пораненные горелой травой лапы, снова вставать и плестись дальше, вывалив язык, а потом он окончательно лег, взвыл от отчаяния и уже не поднялся. Когда капитан, качаясь, подошел к нему, шакал посмотрел на него долгим понимающим взглядом и закрыл глаза. Капитан отдал свой мушкет матросу, поднял шакала и понес на руках в том направлении, в котором тот брел только что. Через час все услышали вопли других шакалов. Шакал на руках капитана дернулся, взвыл, и капитан опустил его на землю. Чуть отбежав от людей, шакал остановился и пристально посмотрел на капитана, словно запоминая его на всю жизнь. Постояв так недолго, шакал поковылял прочь, но люди уже не пошли за ним, потому что они увидели впереди реку. Точнее поняли, что впереди река, каким-то нюхом унюхали, звериным чутьем учуяли, внутренним обонянием осознали, что внизу река или ручеек, или заболоченная низина, да все что угодно. Хоть не до конца пересохшая лужа, потому что черная равнина впереди резко обрывалась, и из-под этого угольного обрыва приветливо выглядывали верхушки раскидистых крон совершенно зеленых деревьев. На следующий день, ближе к полудню, Жуан принес капитану две пригоршни небольших веточек, взял одну, засунул в рот и, демонстративно повозив там ею по зубам, сплюнул, заулыбался и ушел. Был он уже чистый, ослепительно сияющий своим телом, черным от природы. Капитан подошел с веточками к дону Родригу. «Так это веточки Лафиры!» Обрадованно воскликнул португалец и взял одну веточку у капитана с ладоней. Ею местные жители чистят зубы. Древесина Лафиры очень мягкая, за исключением волокнистых пучков, которые и чистят зубы, когда мягкие слои разрушаются от жевания. Кроме того, в древесине Лафиры содержится какое-то освежающее рот вещество, вроде нашего ментола. И Дон Родриго запустил веточку в рот, показывая, как это делается. Капитан пошел к доктору и мистеру Трелани, который уже пришел в себя и даже сидел. «Вот», — сказал он, — «Жуан принес нам всем освежающие рот веточки. Дон Родриго говорит, что это отличное туземное средство для чистки зубов». Доктор лег, невнятно фыркнул, но веточку взял, а следом за ним веточку попросил и сквайр. Скоро все трое джентльменов чистили веточками зубы, кто-то смело, кто-то настороженно, а кто-то безразлично, каждый сообразно своему настроению. «Надо пойти к Жуану и попросить таких палок для наших матросов», сказал доктор, подтягивая к себе длинные ноги, чтобы подняться. «Только потолще, подлиннее и числом побольше». Он встал и быстро ушел. «А где они, наши матросы?» спросил мистер Трелани у капитана. Он проспал около суток и проснулся, чувствуя себя почти здоровым, только слабым. «Я их послал искать место для переправы через реку», ответил ему капитан. «Нам надо переправиться на ту сторону, потому что в этом месте река хоть и не глубокая, но широкая». Капитан присел рядом с мистером Трелани, из-под тишка вглядываясь в его восковое лицо. Они оба молчали какое-то время. Скоро капитан лег на спину и накрыл глаза полями шляпы, скомкав себе под голову часть покрывала, на котором ночью спал сквайр. Было лениво, влажно и жарко даже в тени деревьев. Вовсю стрекотали какие-то африканские кузнечики, и день казался длинным и бесконечным. «А хорошее это средство от насекомых». «Что дал нам кузнец?» — сказал капитану сквайр. «Угу», — сонно ответил ему капитан из-под шляпы. Его охватило приятное дремотное чувство, хотя от покрывала сквайра, даже выстиранного, несло гарью. Скоро ему стало казаться, что издалека до него доносится скрип колес и удары бичей, и чьи-то детские голоса, и эти звуки были удивительно знакомыми. Потом он понял, что ему надо выскочить из кустов, потому что нельзя хорошо натянуть тетиву и точно прицелиться, прячась в густых зарослях. Для этого нужно выпрямиться во весь рост. «Мы потеряли наши луки», — в испуге вскрикнул капитан и проснулся. Он сел и провел рукой по мокрому от пота лицу. «Что мы потеряли?» — спросил у него мистер Трелани с улыбкой. «Да, потеряли». «То есть, нет», — пробормотал капитан. «Не помню. Я спал?» Ответить ему сквайр не успел, потому что к ним подбежал доктор Лёк с криком. «Господа, что я вам сейчас покажу?» И доктор поманил всех к реке. Место, на котором отряд сейчас остановился лагерем, представляло собой крутой берег неглубокого водоема, образованного излученной реки. И на другом берегу этого водоема, более пологом и густо поросшим прибрежной травой, резвились детеныши бегемотов. Их родители в этот жаркий спокойный день явно были расположены отдохнуть. Из воды слегка выдавались лишь ноздри и широкие спины нескольких животных, неподвижных, как блестящие гладкие валуны. Только детеныши, как и все дети, играли, гонялись друг за другом, ныряли и кувыркались, поднимая брызги и громко фыркая, а когда им это, видимо, надоело, они затеяли новую игру. Они стали вскарабкиваться на спину какого-то родителя и с шумом и плеском съезжать в воду, сначала по очереди, потом все вместе. Родитель никак не реагировал на происходящее. «Да, обделила природа бегемота темпераментом», — сказал мистер Трелани, засмеявшись. «Не хотят они веселой возни со своим потомством». Они стали выбираться из зарослей травы, из которой наблюдали эту картину. Капитан сказал настороженно: «Что-то мы очень близко разбили свой лагерь от бегемотов». «Да ладно», — беспечно ответил доктор. «Зато крокодилов здесь нет». Они вернулись. В лагере их уже ждали обе группы матросов, вернувшихся с нижнего и верхнего течения реки, но капитан почему-то, вместо того, чтобы узнать о результатах рекогносцировок, в первую очередь спросил у Платона: «А где ваши луки? Твой и Жуана?» «Свой я бросил еще в лесу», — ответил Платон виновато. «Очень неудобно было все нести. А лук Жуана нес Дон Родриго. И я не знаю, что с ним стало». «А что?» «Не знаю. Мне почему-то кажется, что луки нам могли бы еще пригодиться. А теперь докладывайте». «Подходящий берег видел матрос Воробей», — доложил Платон и посмотрел на матроса Воробья, который терпеливо ждал своей очереди, чтобы рассказать все капитану. Капитан расспросил матроса, отпустил его и, подойдя к костру, сказал джентльменам: «Завтра утром переходим на новое место, чуть выше по течению. Там хороший берег для переправы и много молодых деревьев». «А зачем нам молодые деревья?» — спросил доктор Лёк. «Чтобы строить мост, господа», — ответил капитан односложно. Тут он улыбнулся и пояснил с видимым удовольствием: «А мост мы будем строить особый. По проекту самого Леонардо да Винчи». Сказав это, капитан таинственно посмотрел сначала на доктора Лига, потом на мистера Трелани, молча отвесил им общий поклон и пошел к дальним деревьям, где пленники разделывали антилопу. «Интриган!» — крикнул ему в спину доктор и с возмущением посмотрел на Сквайра. «Ну, никогда ничего не объяснит по-человечески». Сквайр ответил ему тихой улыбкой. Капитан подошел к туше антилопы, когда пленник Фульби с окровавленными по локоть руками и с испачканной кровью голой грудью уже аккуратно раскладывал на траве возле антилопы печень, предварительно отделив от печени желчный пузырь. Затем он положил рядом почки и, посмотрев из-под лобья на капитана удивительно довольным взглядом, принялся за потрошение желудка. Он искусно, явно красуясь, вскрыл его и вывернул наизнанку, выбросив из него траву и хорошенько встряхнув, чтобы вытрясти из него все то, что налипло на стенках. И тут капитан остолбенел, потому что на него снова накатило, как тогда, у муравьев и у пещеры колдуна Мандинка. Какие-то плоские человеческие фигуры, какие-то смутные силуэты, множась, окружали и теснили его со всех сторон, а потом они вспыхнули и загорелись ярким пламенем, скрючиваясь и корежась, как бумажные, и тут же рассыпаясь серым пеплом. Капитан потряс головой и шумно, через стиснутые зубы, выдохнул воздух, приходя в себя. Он даже испариной покрылся. Жуан, руководивший разделкой туши, с удивлением смотрел на него. «А вот не буду я больше грызть твои веточки», — сказал капитан Жуану, прекрасно отдавая себе отчет в том, что Жуан его не понимает.